Представитель Министерства иностранных дел Каиндер ответил 16 мая на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи, заданные в связи с успешным запуском стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции «Земля-Земля» типа «Хвасон-12». Он отметил: успешный запуск стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции класса «Земля-Земля» типа «Хвасон-12», который показывает высоту развития оборонной науки и техники нашей республики, имеет крайне важное и особое значение в обеспечении мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе. Это ни с чем не сравнимая великая победа корейского народа. Но некоторые силы обзывают наше справедливое пользование правами на самооборону нарушением и угрозой, а Совет Безопасности ООН распространил так называемое официальное сообщение с придиркой к нашему запуску ракеты. Мы решительно и всесторонне отвергаем официальное сообщение Совета Безопасности ООН, которое в такт гнусным проискам США против Корейской Народно-Демократической Республики ставит под вопрос укрепление нами самооборонных ядерных сил сдерживания. На днях в течение недели США произвели 2 запуска межконтинентальных баллистических ракет, но Совет Безопасности ООН обошел это абсолютным молчанием. Право на самооборону – первый признак суверенитета, и придирка к этому праву – откровенное посягательство на суверенитет и грубое вмешательство во внутренние дела. Независимо от того, признают другие или нет, наша страна представляет собой несомненную ядерную державу, и мы ядерными силами, которые укрепляли и развивали невообразимо быстрыми темпами, решительно будем справляться с теми, кто занимается ядерным шантажом. Если необдуманным действием посмеют задевать нашу республику, то США не избегут небывалых бедствий. США не следует закрыть глаза на то, что территория самой Америки и Тихоокеанская операционная зона находятся в радиусе нашего удара, и что в наших руках всех видов мощные средства сокрушительного удара возмездия. Им нельзя допустить ошибку при оценке такой действительности. Пока США и их сателлиты не опомнятся и не сделают правильный выбор, мы еще больше будем создавать ядерное оружие и средства ядерного удара высокой точности и многих видов и ускорять подготовку к нужному испытанию.